Индра неожиданно изобразил обиду. Он выскочил из кабины обратно на площадку и буркнул. «Вы лезете всюду! Что вы за человек такой?» «Я разведчик, мальчик. Прошу не забывать. Ты зря возмущаешься. Это ты меня обманул. Когда я поняла, что вы родственники, испугалась. Но после того, что рассказал Миш, хочу извиниться перед тобой. Мои подозрения заставили меня уйти отсюда навстречу. Думала, что я предатель», — еще более обиделся он. Эл узнала в нем саму себя, которая совсем недавно сердилась на всех, что ей не верят, что ее проверяют, что Том следил за ней все эти годы, что Рассел подозревает ее без конца. Люди давно не верят на слово, потому что таят что-нибудь друг от друга или откровенно обманывают. Она имела свои тайны и защищала их, так же, как Индра делал это сейчас. Эл улыбнулась своей недавней наивности и еще детскому упрямству. Эл хотела напомнить ему про Роланда, но стала серьезной и поняла, что это будет слишком. Жестоко лишний раз напоминать мальчишке об отце. В чем обман? Она все равно это узнает. Он сам вызвался все объяснить. «Нет, ты не предатель. Я верю тебе больше, чем Мишу». Индра повернулся, покачал головой, но промолчал. Он вернулся в кабину, и они взлетели. «Извини, еще раз», — сказала она. «Последнее время я заметила, что все время ссорюсь с людьми. Они злятся на меня, я не хочу, но все равно раздражаю их. Думала, так происходит только на земле, но здесь не лучше. Миш чуть не придушил меня, теперь ты. Я не понимаю, что делаю не так». Эл надеялась переменить тему. «Просто ты слишком веришь, что права», — пробормотал Индра. Потом неожиданно добавил. «А еще потому, что они хотят заставить тебя подчиняться своим интересам». Эл посмотрела на него. Он по-взрослому охарактеризовал ситуацию. «Хотите совет, капитан?» «Хочу». На лице Эл заиграла улыбка. «Чем быстрее согласитесь, что вы не такая, как все, тем быстрее найдете общий язык с окружающими. И еще, оставьте Ди в покое. Он по-своему тоже прав. Он хотел помочь людям. Роланд научил меня так думать, но я и сам теперь это понимаю». «А ты знаешь, что он приказал меня добить?» «Раненую», — сурово возразила она. «Кровь откачать. В пропасть не сбросил только потому, что торопились». Индра вздрогнул. И в глазах его появился ужас. Эл кивнула утвердительно головой. Индра онемел. Эл воспользовалась паузой, посадила катер. «Вылезай. Мы хорошо запутали следы». Индра послушно вышел и уже не следил, как она отправляет пустой катер в колонию. Машина исчезла из виду. Эл подошла и впервые обняла Индру за плечи. Он вздрогнул, но не отстранился. «Ничего, малыш. Предоставь мне решить этот вопрос, и я найду пару часов, чтобы отрезвить его». «Он не такой. Он не был таким. Я помню, как он играл со мной». «В каждом человеке живет зверь. Когда человек не может справиться с ним, он делает ужасные вещи». «Не всегда, конечно». Эл старалась говорить ровно, чтобы не разжигать воображение парнишки. «Этот зверь больше всего любит жить. Любой ценой. Ради своей безопасности он может принести другим большой вред». «Вот почему они злятся». «Кто?» — не поняла Эл и отстранилась от Индры. «Взрослые. Я видел, как они... Как многим было, ну, в общем, все вели себя как Миш. В колонии хоть лекарства придумали, а Ди своим даже не мешает. Я видел, как они дрались друг с другом из-за какой-то мелочи». «Звереют потихоньку», — заключила она. «Вероятно, энергии планеты провоцируют их на агрессию. Если человек плохо подготовлен, то он не замечает грани, за которую не следует переходить. Поселиться здесь было ошибкой. Сейчас я особенно остро это понимаю, и медлить нельзя. Кто бы ни был Роланд, он ни разу не обманул меня». «Я все объясню, я же обещал», — сказал Индра таким тоном, словно Эл напомнила ему о долге. Он помрачнел еще больше. Она не хотела его задеть. «Мы должны подобраться к той скале», — сказал Индра, показывая пальцем на небольшой пик. «Там у основания есть вход в пещеры. Ты села неудачно, тут отвесные скалы. Вот бы нам оказаться на том уступе». Она следила за его рукой и думала, что он отлично знает местность. Он знал и этот район, несколько соседних. Странно, что, бродя пешком, он умудрился изучить такое большое пространство. Эл вытащила бинокль из-под куртки и стала разглядывать то место, куда он показал в первый раз. Действительно, в скале была расщелина. Потом она осмотрела окрестности, просканировала, подыскивая самый короткий путь, который вышел не таким уж коротким. И после этого посмотрела себе под ноги. Эл огласила результат. «Спустимся прямо тут. Хороший уступ, есть за что зацепиться. До того уступа доберемся со страховкой. Ну а там пешком». «А где же мы возьмем страховку?» – поинтересовался Индра. Эл расстегнула куртку, и он увидел, что она увешана снаряжением. «Ух ты!» – воскликнул он. «Здорово! И мы полезем прямо вниз?» Сейчас он больше, чем когда-либо, стал опять похож на мальчишку. Он предвкушал острое ощущение, как обычный подросток. Ему не терпелось воспользоваться случаем и испытать настоящее снаряжение разведчика. Эл прицепила пояс поверх верхней одежды, достала из рюкзака вытянутую прямоугольную коробку, что-то на ней нажала, коробка зажужжала, выпуская усы, рукоятку и тросик. Такой вещи Индра никогда не видел. Она вставила один конец троса в дырочку коробки, прицелилась и выстрелила. Крепление с визгом вошло в камень. Эл сложила коробочку. После этого Индра спросил: «А это что?» «Арбалет. Из него можно стрелять креплениями для тросов, стрелами, камнями. Хорошая штука, но главное, механически, ему не нужен источник питания». «Оружие?» – спросил Индра и был искренне удивлен. «Можно и как оружие использовать. Я его брала по разным причинам. Не люблю излучатели, они хоть и мощные, но недолговечные и годятся только для того, чтобы воевать». Она не теряла зря времени, крепила трос, чтобы начать спуск. «Иди сюда». Она поманила Индру жестом. Он послушно подошел, она одела на него страхующие ленты, прочно затянула, а для себя соорудила нечто похожее из кусков другого троса. «Спускался когда-нибудь?» «Так никогда. Главное условие – не смотреть вниз. Не волнуйся. Спускаться будем вдвоем. Трос крепкий. Крепление я проверила». «Я не боюсь», – заверил он. Индра спустился со скалы с удовольствием. Маленькое приключение развеяло его мрачное настроение. Через полчаса они уже были у входа в новую для Эл пещеру. «Здесь целый лабиринт под землей. Нужно держаться все время вместе», – консультировал ее Индра. «Камни могут сами светиться. Не бойтесь». Пещера отличалась от той, в которую привел ее Индра после побега от колонистов. Эл двинулась по тоннелю, похожему на искусственный канал. Здесь порода была гладкой. Когда луч света попал на стены пещеры, они начали искриться. Эл то и дело отвлекалась и останавливалась. «Об этом на Земле ничего не известно», — говорила она, поднося анализатор к одной части стены, потом к другой. «Какие интересные здесь структуры! Порода такая разнообразная, разнородная. На одном квадратном метре несколько видов камней, драгоценных, между прочим, как в сказке «Пещера с сокровищами».